Глава 19. Лучшие вещи. «Что ты там говорила про то, что Тейшейра перестраховщик?» — самодовольно спросил Хантер, заходя в их номер и, наконец-то, с удовольствием скидывая пиджак, который тут же улетел на кресло. «Что все мужики — похотливые козлы?» Алиса с раздражением кинула босоножки, которые сняла еще на полпути к гостинице куда-то в сторону дивана, и прошла в свою комнату. «Эй!» Расстегивая ворот рубашки, парень удивленно посмотрел в сторону захлопнувшейся двери в ее ванную комнату и нахмурился. «Мне жаль, что ты, судя по всему, сталкивалась только с такими. Но нет ничего противоестественного в том, чтобы желать женщину. И многие выбирают другой способ получить желаемое». Девушка вышла из ванной и, окинув его пылающим яростью взглядом, захлопнула дверь в свою комнату. Хотя Хантеру показалось, что он различил в ее глазах что-то еще, что-то похожее на боль и разочарование. Чертыхнувшись, он остервенело дернул душившую его рубашку, срывая несколько последних застегнутых пуговиц. Налил в бокал пару глотков виски из мини-бара и залпом его осушил. Хантер уже собирался отправиться к себе, когда вдруг почему-то передумал и резко распахнул дверь в соседнюю комнату с желанием высказать ей, что не только мужчины виноваты, а она могла бы и не надевать это откровенное платье, если не хотела привлекать к себе такое внимание, и замер на пороге. «Это что за хрень?» Алиса сидела в кресле, так и не сняв это чёртово сексуальное платье, а перед ней на маленьком стеклянном столике лежала горка белого порошка, которую она старательно разравнивала ключ-карты от номера на две равные дорожки. И маленький пустой пакетик. «Тебя не учили стучаться?» Яростно прошипела она, вскакивая на ноги и пытаясь вытолкнуть его из комнаты. Но Хантер скалой стоял на месте. «Никогда бы не подумал, что ты наркоманка», с разочарованием протянул он, качая головой. «Потому что я не наркоманка». Они сверлили друг друга взглядами, а воздух в комнате начал раскаляться. «Ну, конечно», — Хантер саркастично ухмыльнулся. «А это сахарная пудра». «Нет, не пудра». «Тогда что? Героин? Амфетамин?» «Мед». Алиса вдруг стушевалась под его взглядом, отступила на пару шагов назад и, развернувшись к нему спиной, обхватила себя руками за плечи. «Я не знаю, почему я решила, что сегодня мне это нужно. Я не балуюсь наркотиками. Это был бы второй раз». «И когда был первый?» Хантер прошел следом за ней вглубь комнаты, мгновенно остывая. То, как обреченно опустились ее плечи, отрезвило его, возвращая голову в привычное, собрано-равнодушное состояние. Девушка колебалась несколько секунд, но потом все же заговорила. 5 лет назад. Это своеобразная традиция для новых членов банды Тео. И почему же тогда меня не заставили попробовать? Потому что ты не в банде, иначе я бы знала, что ты получил приглашение. А то, что я здесь... Хантер снова подошел к ней, так близко, что чувствовала уже едва уловимый запах ее духов. Она никогда не использовала слишком много, потому что он предназначался только для нее, а не для кого-то постороннего. «Просто работа. Пока что». «Что произошло?» Едва касаясь, Хантер провел горячими ладонями по обнаженным плечам, выдыхая вопрос в ее волосы. Девушка же дернулась и вся сжалась, как будто от испуга, или если бы он ударил ее. И впервые он понял, что она не просто так не позволяет касаться себя. Это пугало ее и приносило боль практически физическую. И если обычно Алиса могла это скрывать, то сейчас она была как оголенный нерв. Хантер отступил назад, позволяя ей почувствовать себя в безопасности. У каждого в году бывают дни, которые он ненавидит, потому что они должны были стать особенными, но не стали. Голос Алисы звучал сухо и надломленно, словно рвалась старая бумага. Было странно, что эта закрытая девушка вдруг решилась на откровенность. «У меня сегодня как раз такой день. И это чёртово платье должно было хоть чуть-чуть поднять мне настроение, а в итоге только сделало ещё хуже. Хренов Круз. Она с размаху опустила руки вниз, сжимая кулаки, как будто едва сдерживалась, чтобы не пустить их в ход. Круз — идиот, не понимающий намёков. Просто забудь о нём. Платье прекрасное, и ты в нём просто невероятно. Алиса едва заметно улыбнулась. Она была благодарна, что он выбрал именно это слово, а не то, которое она так ненавидела. Не все мужчины способны только на то, чтобы причинять боль. Девушка резко обернулась, не понимая, откуда он может знать. Нормальные мужчины заботятся и, наоборот, ограждают от неё. Мне правда жаль, что тебе попадались только такие, как Круз, или как твои бывшие. Это не был мужчина, которого бы я выбрала сама. Тихо перебила его Алеса. Да и вряд ли тогда я бы хотела выбирать. Хантер молчал. Это признание выбило весь воздух из его легких и оглушило, а в голове все встало на свои места. «Я не знаю, что говорят или делают в таких ситуациях», — он растерянно провел рукой по волосам, слегка взъерошивая их. «Я бы хотел тебя просто обнять, но не хочу еще больше напугать». «Все в порядке», — Алиса горько усмехнулась. «Минутная слабость, но я рада, что ты зашел». «Это...» — она кивнула на столик позади него. «Абсолютно не то, что мне нужно. Спасибо». Девушка сделала маленький шаг к нему навстречу и, чуть приподнявшись на носочках на несколько секунд, мягко прижалась к его губам своими, а потом скользнула ладонью по его шее, слегка приобнимая, и зашептала в самое ухо. «Мне жаль, что я такая, но если бы со мной все было нормально, я бы хотела почувствовать твои прикосновения». И, отступив, Алиса обошла его и направилась в ванную, на ходу расстегнув ловкими пальцами замок платья на своей шее и позволив ему растечься на полу красной лужицей, оставляя ее совершенно обнаженной. «Спокойной ночи, Беннет». Спать не хотелось. Сидя в кресле в своей комнате в одних брюках с бокалом виски, он все думал об Олесе. И теперь ему еще больше хотелось быть к ней ближе. И не только в физическом плане. Он хотел сломать эти стены, которые она так тщательно выстраивала. Хотел показать, что она может не бояться его, совсем забывая о том, кто он и зачем он здесь. О том, что когда-нибудь ему придется надеть на нее наручники и отправить за решетку. Потому что слишком уж сильно она погрязла в этом деле. Сделав глоток и покрутив в руке бокал, Хантер осторожно встал, отставляя его на столик, и тихо проскользнул в соседнюю комнату. В полной темноте мерцали догорающие свечи хэллоуинских тыкв, расставленных на различных полочках, отбрасывая причудливые тени на стены и спящую на кровати девушку. Без яркого вечернего макияжа Алиса снова выглядела сама собой, такой, какой Хантер привык ее видеть, вот только сейчас во сне, более нежный и расслабленный. Он вытянул плотный бутон розы из ближайшей вазы и приблизился к кровати, ложась боком на самый ее край. «Зачем ты пришел?» — тихо спросила девушка, не открывая глаз и только сильнее кутаясь в тонкую простынь. «Хочу показать тебе, что от прикосновений можно получать удовольствие». «Ничего не получится, Беннет». С легким вздохом она перевернулась на спину. «Это где-то под кожей. Разреши мне попробовать. Если тебе будет неприятно, я уйду. И обещаю не трогать тебя руками». Алиса распахнула глаза, поворачивая лицо в его сторону и сталкиваясь с ухмыляющимся взглядом. В темноте она различила очертания розы в его руках и, задумчиво закусив губу, все-таки несмело кивнула. Хантер видел, как она снова вся сжалась, стоило только ей закрыть глаза и ощутить легкое прикосновение нежных лепестков к своим губам. Он тут же убрал цветок, касаясь им теперь ее щеки, невесомо провел по скуле, очертил острый подбородок и спустился на тонкую шею. Девушка начала расслабляться и, открыв глаза, снова посмотрела на него. «Я бы хотел, чтобы это были мои губы», — прошептал Хантер, лаская ее шею алым бутоном и медленно спускаясь вниз. Он едва коснулся одной из выступающих ключиц, как тут же перешел на другую и скользнул цветком по плечу, а потом и по ее руке, лежавшей между ними. Добравшись до кисти, он очертил на ней круг и повел цветок снова вверх, теперь уже по внутренней стороне. Когда же он прикоснулся им к сгибу локтя, где даже в темноте отчетливо проступали синие венки, Алиса закусила губу, а ее глаза засверкали смешинками. «Боишься щекотки?» «Как оказалось, я не знала». Хантер расплылся в улыбке и повел цветок дальше, возвращаясь к ее лицу. «Закрой глаза». Он дотронулся бутоном до ее поддрагивающих ресниц, провел по носу и вернулся к слегка приоткрытым губам. «Я бы целовал тебя так, как никто и никогда не целовал, до участившегося пульса, до нехватки воздуха. Ты и так целовал меня, как никто и никогда». Шепот Олесы был едва ли громче их дыхания в тишине комнаты. Потянувшись к ней, Хантер с наслаждением повел носом. «Твой запах сводит меня с ума». Он осторожно потянул за край простыни, оставляя девушку перед ним совершенно обнаженной. «Ты сводишь меня с ума». Роза в его руке невесомо прошлась по ее груди, очертила по очереди ореолы и коснулась сначала одного набухшего соска, а потом другого. Такая колючая и такая нежная. Он спустился чуть ниже, опираясь на согнутую в локте руку. «Я бы хотел дотронуться до них языком». Наклонившись, Хантер мягко подул на один сосок, и ее кожа покрылась мурашками. «Беннет». Алиса вся дрожала, покусывая губы. «Хочешь, чтобы я остановился?» Хантер замер, слегка отклонившись назад и вглядываясь в ее лицо. «Нет, боже!» — простонала она, закусывая палец и выгибаясь, когда нежные лепестки коснулись самого низа ее живота. Хантер опустил взгляд, следуя им за цветком вверх по ее плотно сжатым бедрам, по согнутым коленям и обратно. «Ты себе не представляешь, как я хотел ее увидеть!» Он обрисовал большую, но невероятно изящную татуировку черно-белого лотоса с голубым кристаллом в форме сердца в центре, расположившуюся сбоку на ее талии и спускавшуюся на бедро тонкими нитями с более мелкими кристаллами. «А знаешь, чего я еще хочу?» Алиса терялась от ощущений, которые он дарил ей, понимая, что никогда раньше она такого не чувствовала. И что это было просто невероятно, катастрофически приятно. «Чтобы ты раздвинула свои чертовски длинные ноги, хотя лучше бы ты разрешила мне сделать это самому». И Хантер шумно выдохнул, когда девушка немного переставила левую ногу в сторону, открывая для него доступ к самому нежному месту. Он мягко провел бутоном по ее гладкому лобку, поднялся им по внутренней стороне одного бедра и спустился по-другому. Хантер едва ли коснулся красными лепестками ее нежных складочек, а они уже были все мокрые от ее возбуждения. «Беннет?» С громким стоном Алиса затряслась и изогнулась, сжимая пальцами простыни. Хантер сам был готов кончить только от одного ее вида и этих звуков, срывающихся с ее губ. Тяжело дыша, он рухнул на спину рядом с ней, пытаясь избавиться от картинок в голове, где он ласкает Алису, трогает ее, медленно входит и не отпускает до самого утра. «Беннет!» Казалось, девушка до сих пор не пришла в себя, слегка придвигаясь к нему и замирая. Ее развернутое в его сторону лицо снова было в каких-то миллиметрах от его лица, а взгляд то опускался на его губы, то снова возвращался к глазам. Хантер провел в воздухе тыльной стороной ладони вдоль ее щеки, как будто если бы действительно погладил ее. «Спокойной ночи, колючка. Девушка облизнула губы, смотря на него затуманенным взглядом из-под полуопущенных ресниц, и он все-таки коснулся ее едва уловимым поцелуем, прежде чем уйти в свою комнату.